Но мое внимание мгновенно привлекла женщина, сидевшая во главе стола. Она выделялась среди остальных не только своим положением, но и определенной, едва ощутимой аурой власти, окружавшей ее. Ей было около 30 лет, но ее красота была поистине ошеломляющей. Темные волосы, уложенные в сложную прическу, обрамляли лицо с тонкими чертами. Глубокие синие глаза смотрели пронзительно и властно. Ее платье цвета ночного неба, расшитое серебряными нитями, подчеркивало изящество фигуры. Я сразу понял, что передо мной Аврора Сергеевна Романова, сестра императора. Об этом говорило не только ее центральное положение за столом и стопка книг рядом с ней, большая, чем у других, но также и общая атмосфера почтения, исходившая от остальных присутствующих. Мой провожатый подвел меня прямо к ней, поклонился и исчез так же внезапно, как и появился. Я остался стоять перед Авророй Сергеевной, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал, как она изучает меня, пытаясь проникнуть в самую суть, но я не отводил взгляда, сохраняя спокойное и уверенное выражение лица. Наконец, Аврора Сергеевна встала и даже как-то навязчиво протянула мне руку для поцелуя. Я мысленно отметил грацию ее движения и легкий аромат экзотических цветов, исходивший от нее. Я склонился в глубоком поклоне и мягко коснулся губами тыльной стороны ее ладони. «Ваше высочество», — произнес я, выпрямляясь, — «для меня огромная честь оказаться здесь. Позвольте преподнести вам скромный подарок в знак моего уважения». Я достал из внутреннего кармана пиджака свой сборник стихов с автографом и протянул его Авроре Сергеевне. Она приняла книгу и с легкой улыбкой повернула ее в руке, делая вид, что осматривает обложку. «Ах, Максим Николаевич!» Ее голос был мелодичным, но в нем слышались нотки насмешки. «Ваш подарок был бы ценнее, если бы такой же не хранился у моего дорогого племянника. Но тем не менее мне приятно ваше внимание». Сомнений не было, что у сестры императора глаза и уши повсюду, на что, собственно, она очень тонко и намекала. Впрочем, намекать можно было и тоньше, и подобный жест можно было расценивать как толику доверия или же нет. «Уверен, ваше высочество, что мой экземпляр отличается от того, что есть у вашего племянника», — вежливо улыбнулся я, — «хотя бы тем, что подписан специально для вас». Аврора Сергеевна улыбнулась, но при этом даже не удостоила меня взглядом. «Вы умеете говорить приятные вещи, Максим Николаевич. Что ж, давайте прогуляемся. Я покажу вам свою библиотеку». Она двинулась вперед, и я последовал за ней. Мы шли между стеллажами, поднимались по винтовым лестницам, переходили с этажа на этаж. Вокруг нас царила удивительная атмосфера тишины и покоя, нарушаемая лишь шелестом страниц и приглушенными голосами редких посетителей. «Скажите, Максим Николаевич», — начала Аврора Сергеевна, когда мы остановились у одного из окон с видом на заснеженный Санкт-Петербург, «как вам столица? Не слишком ли тяжело молодому человеку заниматься такой ответственной работой в судебном бюро?» Я понимал, что это не просто светская беседа. Сестра императора прощупывала меня, пыталась понять, что я за человек. «Столица прекрасна, ваше высочество», — ответил я, тщательно подбирая слова. «Что же касается работы, я считаю, что возраст – не показатель профессионализма. Важны знания, опыт и готовность учиться. Благо у меня был отличный наставник». «Мудрый ответ», – кивнула она. «А как вам мои племянники?» «Я слышала, вы уже успели познакомиться со всеми тремя». Я почувствовал, как невольно напряглись мышцы спины. Сестра императора непринужденно кинула в меня вопросом, когда я даже не успел прощупать ее отношение к каждому из них. «Каждый из них – выдающаяся личность», – ответил я дипломатично. «Михаил Алексеевич – блестящий стратег, Андрей Алексеевич – тонкий политик, а Петр Алексеевич – он умеет вдохновлять людей». Аврора Сергеевна снова улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой, но ее глаза оставались холодными. «Готов поклясться, в истории за такую улыбку могли завоевывать государство и идти на предательство. Да, вы правы. Кстати, я слышала, что вы помогли Михаилу с проблемой в его тренировочном лагере. Так печально слышать, что наши офицеры занимаются подобным, хотя мой брат старается сделать так, чтобы достойные люди ни в чем не нуждались. Но такова природа людей. К тому же император не может уследить за всем, и поэтому так важна помощь верных империи людей, ведь так?» Я промолчал, понимая, что любой ответ может быть использован против меня. «Пока я не знаю, что она за человек, я буду максимально осторожным». Аврора Сергеевна продолжила, не дождавшись моей реакции. «Знаете, Максим Николаевич, в нашей семье высоко ценят талант и преданность. Вы уже успели показать себя с лучшей стороны. Но скажите, зачем вам понадобился доступ в мою библиотеку? Мне, правда, очень интересно, потому что обычно от молодых людей такого рвения не ждешь». Я встретил ее взгляд, понимая, что пришло время для решающего хода. «Ваше высочество, мне хотелось бы освежить знания по истории законов, это для дел в бюро. Также я слышал, что здесь есть множество трудов по теории магии, которых нет в других столичных библиотеках, я бы хотел на них взглянуть. В целом, признаюсь честно, моя тяга к знаниям велика, но времени на это не так много, как мне бы хотелось, поэтому я предпочитаю выбирать самые достойные экземпляры для обучения». Аврора Сергеевна рассмеялась, и в этом смехе было что-то хищное. «Какой честный и прямолинейный ответ, мне нравится. Но что же вы, Максим Николаевич, готовы предложить моему клубу взамен?» Я встретил пронзительный взгляд Авроры Сергеевны, чувствуя, как воздух вокруг нас наэлектризовался от напряжения. «Ваше высочество», — начал я, почтительно кивнув, «в ближайшее время я планирую возобновить печать сборника своих стихотворений. Признаться, мысль о том, чтобы на первой странице красовалась надпись «При поддержке библиотеки имени Авроры Сергеевны Романовой», кажется мне весьма привлекательной. Уверен, это значительно повысит статус вашей и без того выдающейся коллекции. Разумеется, я готов предоставить столько экземпляров, сколько потребуется. Аврора Сергеевна приподняла бровь так, словно я сказал нечто удивительное. «Ах, Максим Николаевич», — произнесла она, качая головой, — «у вас поистине отменное чувство юмора. Признаться, давно я не встречала столь интересного собеседника». Она сделала паузу, окидывая взглядом бескрайние ряды книжных полок, простирающиеся вокруг нас. «Однако», — продолжила она, вновь обращая на меня свой пронзительный взор, «моя библиотека не нуждается ни в поддержке, ни в дополнительной популярности. Каждый, кто имеет доступ к собранным здесь книгам, уже удостоен высочайшей чести быть лично одобренным мною. Я не стремлюсь превратить это место в проходной двор». Я кивнул, принимая ее слова. Внезапно краем глаза я заметил движение в конце коридора между стеллажами. Из-за ряда книг показался мужчина настолько невзрачной внешности, что, казалось, он мог бы раствориться в воздухе, стоило только отвести от него взгляд. Его черты ни на секунду не задерживались в памяти. Причем настолько неестественно, что я мог сказать без сомнений, использована магия. Однако реакция Авроры Сергеевны на его появление была мгновенной и красноречивой. «Прошу прощения, Максим Николаевич», — сказала она, слегка наклонив голову. «Меня ждут неотложные дела. Мне необходимо ненадолго отлучиться». Не дожидаясь моего ответа, сестра императора стремительно направилась к появившемуся мужчине. Они остановились в нескольких метрах от меня, достаточно далеко, чтобы их разговор оставался неслышным. Однако я не собирался упускать возможность узнать что-то важное. Поначалу хотел использовать слух, однако когда увидел, как сестра императора тянется к складкам своего платья, чтобы достать что-то, мое мнение тут же изменилось. Сосредоточившись, я мысленно произнес истинное слово «разум», чувствуя, как магия наполняет мое тело. Затем тихо прошептал: «Внимание!» Мгновенно мое зрение обострилось до невероятной степени. Каждая деталь, каждый мельчайший жест Авроры Сергеевны и ее собеседника стали кристально четкими. Я увидел, как она достала какой-то лист бумаги, и в этот момент мой взгляд сфокусировался на краешке документа. Собственно, только он и был доступен моему глазу, поскольку остальную часть женщина закрывала собой. То, что я увидел, заставило меня внутренне напрячься. На бумаге отчетливо виднелся знак черного паука с каким-то красным символом внутри. Я мгновенно запечатлел этот образ в памяти, понимая, что это не просто отличительный символ, а самая настоящая печать, пусть и весьма замысловатая. Осознавая риск быть обнаруженным, я тут же отменил действие заклинания. Как раз вовремя Аврора Сергеевна закончила и уже возвращалась ко мне, а невзрачный мужчина исчез так же внезапно, как и появился. Я мгновенно вернул на лицо маску вежливой заинтересованности, словно и не пытался только что подсмотреть чужие секреты. «Ваше высочество», — произнес я, когда она приблизилась, — «позвольте задать вопрос. Чем я, как потенциальный член вашего книжного клуба, могу быть полезен вам лично?» Аврора Сергеевна улыбнулась, и в ее глазах блеснуло одобрение. «Какой правильный вопрос, Максим Николаевич», — ответила она. «Наконец-то мы заговорили на одном языке. Что ж, полагаю, время покажет. Но если говорить в общем, основная цель нашего клуба – это обмен информацией. Информацией, которую не найдешь в обычных книгах или газетах, не услышишь на улицах и не получишь от разведчиков, если вы понимаете, о чем я». Она сделала паузу, внимательно изучая мое лицо, словно пытаясь прочесть мои мысли. «На сегодня наш разговор окончен», – продолжила женщина. «У меня, к сожалению, много неотложных дел, но я очень рада нашему знакомству, Максим Николаевич. Вы весьма интригуете». Аврора Сергеевна достала из небольшой сумочки, висевшей у нее на плече, сложенный лист бумаги и протянула мне. «Это письменный указ», — пояснила она. «С этого момента каждую пятницу двери моей библиотеки будут открыты для вас». Но она сделала ударение на этом слове, естественно, не до всех книг. «Доступ во многие разделы нужно заслужить. Надеюсь, вы понимаете, почему так сделано». Я кивнул, принимая документ. «Как забавно, то есть указ она уже подписала, следовательно, и решение о моем принятии было принято до моего прихода. К чему же тогда был весь этот цирк с прощупыванием?» «Разумеется, ваше высочество, я глубоко ценю оказанное мне доверие и постараюсь его оправдать», — кивнул я. Аврора Сергеевна протянула мне ладонь, и я, склонившись, снова едва коснулся губами ее тыльной стороны. На этот раз я почувствовал легкое покалывание, словно невидимые искры пробежали между нашими пальцами. Магия, или просто игра воображения, не говоря больше ни слова, сестра императора развернулась и направилась обратно к столу, где ее ожидали другие члены клуба. Я проводил ее взглядом, отмечая, как изменилась ее походка. Теперь в ней чувствовалась не только грация, но и нетерпение, словно она спешила вернуться к чему-то важному. Не успел я задуматься над этим, как рядом со мной материализовался тот же мужчина в темном одеянии, который привел меня сюда, и откуда только взялся. «Прошу следовать за мной, Максим Николаевич», — произнес он все тем же хриплым голосом. Мы двинулись к выходу, и пока мы шли по бесконечным коридорам библиотеки, мои мысли вихрем кружились в голове. Эта встреча оставила больше вопросов, чем ответов. Кем была Аврора Сергеевна на самом деле? Какую роль она играла в сложной паутине дворцовых интриг? Я вспомнил загадочный знак Черного паука, который увидел на документе. Что он назначал? И кто был тот невзрачный мужчина, появление которого так взволновало сестру императора? Одно я знал наверняка, в этой игре появилась новая переменная. Пока я не мог точно определить, какие цели преследует Аврора Сергеевна, но был почти уверен, что она глубоко вплетена в ткань дворцовых интриг, возможно, даже глубже, чем кто-либо мог предположить. Она производит впечатление умной и очень опытной женщины. Опытной, в плане манипуляции и ведения бесед. Может, в моей прошлой жизни и не было таких плотных интриг, но одно я знаю точно. Умная женщина, которая умело может пользоваться своей красотой и положением, может быть чрезвычайно опасна. Когда мы наконец вышли из библиотеки, я почувствовал, как свежий воздух ударил мне в лицо, возвращая к реальности. Зимний дворец остался позади, но его тени, казалось, все еще следовали за мной. Я знал, что мне предстоит тщательно обдумать каждую деталь этой встречи, проанализировать каждое слово, каждый жест Авроры Сергеевны, найти скрытый смысл в ее словах и действиях, и, возможно, подготовиться к новым неожиданностям, которые могут ждать меня за каждым поворотом этого запутанного лабиринта власти и интриг. Когда я забрался в экипаж, то замер от неожиданности, потому что явно не ожидал увидеть кого-то внутри. «Здравствуй, Максим». Виктор был озадачен. Я бы даже сказал, что его лицо отражало какую-то тяжелую печаль. А мне всегда казалось, что такая эмоция для этого человека чужда. Этот факт заставил меня на мгновение заволноваться. Что такого могло произойти, чтобы выбить столь исполнительного и хладнокровного работника бюро из колеи? Глава 8. Ночь опустилась на столицу Российской империи. Снег, падавший крупными хлопьями, заглушал звуки города, создавая иллюзию безмятежности. Но для Виктора, скользившего между тенями особняков, эта ночь была далека от спокойствия. Его сердце билось ровно, дыхание оставалось размеренным, несмотря на напряжение, что было в каждой мышце. Годы тренировок и опыта превратили его тело в совершенный инструмент для выполнения одной единственной задачи – устранения врагов империи. Виктор приближался к цели, роскошному особняку, утопающему в снегу. Его взгляд скользил по окнам, подмечая малейшие детали. Расположение охраны, слабые места в обороне, возможные пути отхода. Все это он анализировал автоматически, как делал уже сотни раз до этого. Проникнуть внутрь оказалось до смешного просто. Охрана, расслабленная ложным чувством безопасности, которое давали им магические барьеры, даже не заметила тень, проскользнувшую мимо них. Виктор усмехнулся про себя. Его неспособность использовать ману, которая когда-то в детстве казалась проклятием и тем, что не давала ему пробиться дальше своих сверстников, сейчас была его главным преимуществом. Маги, полагающиеся на свои чувства, были слепы к его присутствию, такая аномалия стала для него главным козырем. Он вспомнил уроки своих наставников из Дома Тихой Клятвы. У каждого мага, как, собственно, и у бойца, есть слепая зона, говорили они. Найди ее, используй, и ты станешь невидимым. Виктор нашел не просто зону, он сам стал этой зоной, пустотой, которую не могла заметить ни одна магическая система безопасности. Когда же его замечали визуально, то было уже слишком поздно. Коридоры особняка были погружены в полумрак, но для глаз Виктора, привыкших к темноте, это не представляло проблемы. Мужчина двигался бесшумно, словно призрак, избегая скрипучих половиц и обходя стороной места, где могли быть расставлены магические ловушки. Наконец, он достиг кабинета своей цели. Дверь была приоткрыта, из-за нее доносился приглушенный голос. Виктор замер, прислушиваясь. Его рука машинально потянулась к оружию, тонкому кинжалу, смазанному ядом, способным убить человека за считанные секунды. Но в этот момент произошло то, чего он не мог предвидеть. Другая дверь, ведущая в соседнюю комнату, распахнулась, и оттуда выбежала маленькая девочка. Виктор застыл, глядя на ребенка. Ее смех, искренний и беззаботный, словно пронзил его насквозь. «Папочка, поиграй со мной!» — воскликнула девочка, обращаясь к человеку в кабинете. «Милая, ты отчего не спишь в такой поздний час?» — ответил мужской голос, полный тепла и нежности. «Маменька разрешила тебя дождаться». Виктор почувствовал, как что-то дрогнуло внутри него. Впервые за долгие годы службы он задумался о последствиях своих действий. Что станет с этой девочкой, если он выполнит свою миссию? Как изменится ее жизнь, когда она узнает, что ее отец больше никогда не сможет с ней поиграть? Эти мысли никогда раньше не посещали его. Он всегда видел только цель, никогда не задумываясь о тех, кто останется после. Но сейчас, глядя на улыбающегося ребенка, Виктор понял, что не может этого сделать. Почему сейчас? Столько лет это не беспокоило его, но не теперь. Мужчина отступил в тень, давая девочке, покидающей кабинет своего отца, пробежать мимо него. Его разум лихорадочно работал, пытаясь найти выход из ситуации. Убить цель он не мог, это противоречило всему, что он внезапно осознал только что. Но и просто уйти тоже было невозможно. Приказ бюро необходим к исполнению. Виктор принял решение за доли секунды. Он дождался, пока девочка уйдет, и бесшумно проскользнул в кабинет. Мужчина, его цель, сидел за столом, склонившись над бумагами. Он даже не успел поднять голову, когда Виктор оказался рядом с ним. Удар был точным и быстрым. Мужчина потерял сознание, даже не поняв, что произошло. Виктор подхватил его, не давая упасть и наделать шума. Затем он огляделся, ища путь для незаметного выхода из особняка. Покинуть здание оказалось сложнее, чем проникнуть в него, тем более с безвольным телом взрослого мужчины на плечах. Виктор был вынужден использовать все свои навыки, чтобы незаметно вынести цель через окно и по крышам соседних домов добраться до ближайшего безопасного места. Когда он наконец доставил свою цель в судебное бюро, на улицах уже начинало светать. Виктор знал, что его действия будут иметь серьезные последствия, но впервые за долгое время он чувствовал, что поступил правильно, а не просто холодно ставя печать на очередном поручении. Реакция руководства бюро была предсказуемой. Глава отдела исполнения наказаний, Лев Сергеевич Архаров, человек, которого боялись даже самые закаленные агенты, вызвав своего подчиненного на разговор в рабочий кабинет, смотрел на Виктора с нескрываемым разочарованием и гневом. «Ты понимаешь, что ты наделал?» Голос мужчины был тихим, но от этого не менее угрожающим. «Ты нарушил все возможные протоколы, подверг опасности не только себя, но и всю операцию». Виктор стоял перед ним, не опуская глаз. Он знал, что его карьера закончена, но не жалел о своем решении. «Я не мог его убить», — просто ответил он. Там была его дочь. Я не смог. Архаров покачал головой, его лицо исказилось от гнева. 10 лет безупречной службы, и вот так все заканчивается. Не думал, что дом тихой клятвы прививает такое чувство, как жалость. Он вздохнул. Ты же знаешь, что мы не можем оставить это без последствий. Виктор коротко кивнул. Он был готов к любому наказанию. Учитывая твои прошлые заслуги, мы не будем тебя преследовать за твои прошлые дела, продолжил мужчина. Но ты больше не можешь работать в бюро. С этого момента ты уволен. Он протянул Виктору конверты документа об увольнении, который подготовил всего за пару минут. Все было быстро, без всяких прелюдий. И, на самом деле, то, что документ изготовил сам Лев Сергеевич, делало Виктору в каком-то роде большую честь. Здесь твое выходное пособие. И помни, если хоть слово о твоей работе здесь просочится наружу. Я знаю, перебил его Виктор. Моя жизнь оборвется. Он взял конверт и бумагу, глядя на них с каким-то отстраненным интересом. Знаете, сказал он с легкой улыбкой, я думал, что меня просто убьют. Хоть какой-то шанс вы мне оставили. Ты был хорошим работником, Виктор. Пожалуй, даже слишком хорошим. Признаться, если кому-то и суждено было допустить осечку, то ты был бы этим человеком в последнюю очередь. Виктор кивнул в знак благодарности, после чего вышел из здания бюро, чувствуя странную легкость и одновременно горечь. Весь день мужчина потратил на заполнение всевозможных документов, и вот, наступила очередная ночь. Впервые за много лет он не знал, что ему делать дальше. Ноги сами понесли его в сторону дома, далеко на самой окраине столицы, где жила его семья, жена и маленькая дочь, которых он видел так редко из-за своей работы. Виктор шел сквозь темные улочки, чувствуя, как ледяной воздух царапает легкие, а тишина кажется почти звенящей. Он любил это время суток, только ночью он чувствовал себя частью города, свободным от бремени взглядов и приказов. Но сейчас свобода тяготила. Дом его семьи находился на тихой улочке, где лампы едва справлялись с густым снежным потоком. Виктор замер в тени, прячась за массивным деревом. Теплый свет из окна небольшого дома разрезал ночной мрак, очерчивая фигуры внутри. Жена склонилась над столом, что-то раскладывая. Рядом мелькнуло крошечное личико их дочери, которая выбежала из своей комнаты, прижимая к груди игрушечного медведя. Виктор следил за движением этих силуэтов, словно стараясь впитать в себя их тепло. Он знал, что должен войти. Долгие месяцы вдали от дома, редкие письма и запрет на встречи, они привыкли жить без него. Но как ему теперь шагнуть через этот порог? Сможет ли он снова стать частью их мира? Мгновение пролетело, а может, вечность. Виктор провел руками по лицу, убирая снежные капли, смешанные с потом. Его голос прозвучал неожиданно громко в тишине ночи. «Нет, я не могу так вернуться», – прошептал он самому себе. «Кажется, мне нужна помощь». Его мысли немедленно вернулись к Максиму. Тот был едва ли не единственным, кто не просто уважал его, но и, возможно, считал другом. И хотя Виктор редко признавался себе в слабостях, сейчас он отчетливо знал, что нуждается в поддержке. Развернувшись, он шагнул прочь от теплого света дома. Его шаги звучали глухо на заснеженной мостовой, но в голове рождался новый план. Виктор двигался к Максиму не как работник бюро, а как человек, который нуждался в помощи. Снег продолжал идти, будто покрывая мир слоем молчания и новой надежды. Я сидел в экипаже, наблюдая за тем, как за окном проплывают заснеженные улицы Санкт-Петербурга. Виктор сидел напротив меня, его обычно бесстрастное лицо было непривычно напряженным. Я чувствовал, что за этим визитом кроется нечто большее, чем просто беседа или даже обсуждение дел. Итак, Виктор, начал я мягким тоном, откидываясь на мягкую спинку сиденья. Хотелось разрядить обстановку. Что случилось? Неужели соскучился по моему обществу? Мой тон был легким, почти шутливым, но глаза внимательно изучали каждое движение собеседника. Виктор поднял на меня взгляд, в котором читалась смесь усталости и решимости. «Меня уволили из бюро, Максим», — произнес он тихо, но твердо. Я присвистнул, не скрывая удивления. «Виктор — идеальный исполнитель, уволен. Боюсь, что за обе жизни не встречал человека более деятельного и чтящего рабочие уставы. И как же так вышло?» — спросил я, подаваясь вперед. «Неужели ты наконец решил, что убивать людей — это не самое приятное занятие?» Виктор дернулся, словно от удара, и я понял, что сам того не ожидая, попал в точку. Он молчал некоторое время, собираясь с мыслями, а затем начал рассказывать о задании, которое Виктор не смог выполнить, а девочке, дочери его цели, чей смех заставил его впервые задуматься о последствиях своих действий, о том, как он привел свою жертву в бюро живой, нарушив все возможные протоколы. Я слушал, не перебивая, но в голове уже складывалась картина. Виктор не говорил об этом прямо, но я понимал, что отчасти в этом была и моя вина. Точнее, та ситуация с поддельным документом на мое убийство. Она заставила его задуматься, начать сомневаться. А сомнения в его работе были непозволительной роскошью. «Знаешь, Виктор», — сказал я, когда он закончил свой рассказ, — «я всегда знал, что под этой маской хладнокровного убийцы скрывается человек. Рад, что ты наконец это тоже понял». Виктор поднял на меня удивленный взгляд. «Ты не считаешь меня слабаком?» Я рассмеялся, но в моем смехе не было и тени насмешки. «Слабаком, Виктор, друг мой, то, что ты сделал, требует гораздо большей силы, чем просто выполнить приказ. Ты поступил по совести, несмотря на последствия. Это достойно уважения. Да, я понимаю, то был твой мир, и я действительно тебя уважаю как сотрудника отдела исполнения наказаний, но...» Я сделал паузу, чтобы подобрать слова, не специально, но в тот момент мужчина так внимательно смотрел на меня, словно от моих слов зависела его жизнь. Но, наконец, не выдержал он. «Пообщавшись с тобой, я увидел не только исполнителя. И та ситуация, где ты взялся расследовать поддельный документ на мое убийство, очень многое мне рассказала о тебе, как о человеке». Виктор немного расслабился, впервые за весь разговор на его лице появилось подобие улыбки. «Я же тем временем обдумывал ситуацию. Система бюрократии сама проглотила его, переварила и выплюнула. И тут у меня появилась мысль. Послушай, Виктор, начал я, постукивая пальцами по деревянной стенке экипажа, а ведь мне бы пригодился такой человек, как ты. Что скажешь, если я предложу тебе пойти ко мне на службу, как телохранитель? Зачем это тебе?» Виктор удивленно поднял бровь. «А что, вон у второго принца есть Савельев, чем я хуже?» Хмыкнул я. «Ну ты сравнил, конечно, муху со слоном», ухмыльнулся в ответ Виктор, посмотрев куда-то в сторону. «Владимир Сергеевич Савельев, могущественный маг и прирожденный убийца, мастер своего дела. Тем не менее, парировал я видел твою работу, а моя жизнь, начиная с приезда в столицу, становится все опаснее и опаснее. Ты же сам меня убить хотел, а теперь спрашиваешь, зачем мне телохранитель?» Пока Виктор обдумывал мое предложение, я мысленно прикидывал свои возможности. Благодаря бизнесу с одеждой, денег стало достаточно, чтобы позволить себе траты на новых слуг. И действительно, пора было этим заняться. Ведь моя единственная слуга, Мила, теперь была занята важным направлением в ателье. А я как-то привык к тому, что меня окружают слуги с самого детства. И дело даже не в роскоши, а скорее, в окружении людей, которым можно так или иначе доверять и делегировать некоторую деятельность. Даже в прошлой жизни я не мог делать все сам, поэтому в какой-то момент озаботился штатом сотрудников. Да, пожалуй, штат сотрудников звучит куда лучше, чем слуги, но тут уж ничего не попишешь, этот мир диктует свои правила. Да и надо пользоваться тем, что я из привилегированного сословия. «Хорошо», — наконец произнес Виктор, прерывая мои размышления, «но у меня есть семья. Они не знают, чем я занимался, так что мне потребуется такая же оплата моего труда, чтобы я продолжал отправлять им деньги». «И сколько же?» — поинтересовался я. 500 рублей в месяц», — ответил Виктор после небольшой паузы. Я мысленно прикинул эту сумму. Для обычного слуги это было бы целое состояние, но для человека с навыками Виктора – вполне разумная цена. Тем более он знал очень много о столице, и его знания стоили гораздо дороже этих денег. «Договорились», – кивнул я. «Считай, что ты принят. И что мне, постоянно таскаться за тобой и охранять тебя?» – спросил Виктор, и в его голосе я уловил нотки сарказма. «Ну, вообще нет, не всегда», – задумался я на мгновение. «Но я подумываю, раз уж дела мои идут в гору, то пора бы присмотреть себе отдельное жилье, да и людей нанять, только вот надо к этому подойти весьма основательно, так что периодически ты будешь там, но, думаю, большую часть времени открыто или скрытно тебе стоит быть со мной, потому что дела, в которые я собираюсь лезть, становятся все серьезнее, и чутье мое говорит, что они весьма опасны». Виктор вдруг оживился, в его глазах появился интерес. «Если вдруг нужен будет совет», — сказал он, пожав плечами, но предложение не закончил. Я заинтересованно посмотрел на него, ожидая продолжения. Вот уж, действительно, не ожидал от него совета в таких делах. В столице есть несколько профессиональных школ для слуг-аристократов, начал мужчина, видя мою заинтересованность. Простолюдины обучаются так, чтобы быть идеальными. Далеко не у всех аристократов потомственные слуги, да и нужно же как-то обновлять штат, а семьи могут расширяться за счет потомков. И что, этим слугам можно доверять? Спросил я, хотя уже догадывался об ответе. Более чем, кивнул Виктор. Они обучаются не первое поколение, и учителя все делают для того, чтобы вбить в их головы, что они должны исполнять свои обязанности правильно. При этом слуги готовы подписать вечные контракты, оставаясь верными лишь одному хозяину. Вопрос лишь в стоимости. Я задумчиво покачал головой. Это звучало интересно, но было что-то еще, что Виктор не договаривал, или же хотел, чтобы я сам об этом его спросил. «А ты сам где обучался?» – спросил я прямо. Виктор на мгновение замер, а потом тихо ответил. «В доме тихой клятвы. И что это за место? Это особая школа». Скажем так, начал бывший ликвидатор, подбирая слова, там обучают не только идеальных слуг, но и воинов, готовых отдать свою жизнь за хозяина. Многих ликвидаторов для отдела исполнения наказания бюро брали оттуда, да и другие отделения имперских слуг берут уже готовых специалистов в нишевые направления, которые будут верны империи и императору. Я присвистнул, это было уже интереснее, гораздо интереснее. И что, туда можно просто прийти и нанять себе людей? «Не совсем», – цокнул Виктор, покачав головой. «Нужны рекомендации, связи, ну и деньги, конечно. Я, возможно, мог бы помочь. Хотя после увольнения из бюро, боюсь, моя репутация пострадает. Поэтому надо действовать быстрее, пока весть не дошла до них. Но в остальном, думаю, пару человек в доме тихой клятвы можно было бы нанять. Только учти, со многими из них непросто». «Да уж, могу представить», – буркнул я, глядя на собеседника. Я задумался. Идея найти действительно верных и профессиональных слуг была заманчивой. Но для начала нужно решить вопрос с жильем. «Что ж, это все здорово, но для начала надо бы озаботиться домом», – сказал я вслух. «А после можно заняться этим. Посетить дом тихой клятвы и заодно пару школ для слуг. Полагаю, я могу потратиться для такого дела. По поводу дома, хм. Думаю, я знаю одного человека, который может помочь с этим вопросом», – произнес он тихо. Я посмотрел на своего нового телохранителя, помощника, хотелось назвать его своей правой рукой, но вовремя осекся. Решил, что простого друг будет в самую пору. Экипаж продолжал свой путь по заснеженным улицам Санкт-Петербурга, но уже по направлению, что указывал Виктор, а я уже мысленно строил планы на будущее. Глава 9. Экипаж мерно катился по заснеженным улицам Санкт-Петербурга, оставляя за собой две глубокие колеи. Я смотрел в окно, наблюдая за тем, как величественные здания столицы сменяются более скромными постройками окраин. Виктор сидел напротив меня, его взгляд был сосредоточен и внимателен. Мы направлялись к его знакомому, который, по словам моего нового телохранителя и по совместительству помощника, мог помочь с выбором достойного жилья. Внезапно Виктор нахмурился, его глаза сузились, словно он пытался разглядеть что-то вдалеке. «Максим», — тихо произнес он, наклоняясь ко мне, — «что-то не так». Возница свернул не туда. Я кивнул, показывая, что услышал его. Действительно, пейзаж за окном изменился, мы явно двигались не в том направлении, которое указал Виктор. Более того, экипаж начал ускоряться, колеса застучали быстрее. «Неплохо для первого дня работы, да», — усмехнулся я, сохраняя полное спокойствие. «Что будем делать? Предлагаешь выпрыгнуть на ходу?» «Нет, уже слишком рискованно», — покачал головой Виктор. «Доедем туда, куда нас везут, а там разберемся». Я одобрительно кивнул. «Мне нравился такой подход, не паниковать, а оценить ситуацию и действовать по обстоятельствам. Тем более, что прыгать из несущегося экипажа на заснеженную мостовую было не самой лучшей идеей. Тут даже дело не в том, что костюм может испачкаться, ведь я все равно не пострадаю, а то, что мы таким образом ничего не узнаем». Мы продолжили путь в напряженном молчании. Я чувствовал, как адреналин начинает пульсировать в венах, но внешне оставался совершенно спокойным. Годы тренировок с дядей Эдвардом научили меня контролировать свои эмоции даже в самых экстремальных ситуациях. Вот только чего добиваются эти неизвестные, я, да и Виктор, могли бы просто скрутить возницу и все на этом. Кто-то явно нас недооценивает, и этот ход, скорее, рассчитан на среднестатистического аристократа, который магией толком не владеет. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Через некоторое время экипаж замедлил ход и остановился. Мы оказались перед огромным ангаром, который выглядел заброшенным и зловеще пустынным. Виктор вышел первым, внимательно осматриваясь по сторонам. Я последовал за ним. На месте возницы сидел абсолютно другой человек, нежели тот, что был в ряду слуг поместья Темниковых. Заметил я это случайно, когда тот кутался в свой тулуп. За этой массивной теплой одеждой с широким шарфом сложно было увидеть лицо человека, так что не мудрено, что мы не заметили подмены. Вот только когда, выбора особо не было, поэтому я вслед за Виктором направился в ангар. Как только мы вошли внутрь, нас окружила группа людей, их было чуть больше десятка. Один из них, высокий мужчина с мазутом на лице, выступил вперед. «Ну что, господин Темников, думали, что так просто от нас отделаетесь?» Его голос был полон злобы и горечи. «Вы поплатитесь за то, что оставили нас без работы и деньжат. Мы отомстим за господина Акимова». Остальные мужчины гулко поддержали его каким-то подобием боевого клича. «Понятно, бывшие сообщники Акимова, те, кто помогал ему с контрабандой. Теперь, когда их босс был арестован, они остались без своего прибыльного, хоть и незаконного бизнеса. И, похоже, решили выместить свою злость на мне. Как же глупо. О, как мило», — протянул я с нескрываемым сарказмом. «Вы устроили для меня вечеринку-сюрприз, не стоило так беспокоиться. Я уже отпраздновал». Мой тон, казалось, только больше разозлил их. Краем глаза я заметил, как двое из них начали готовить заклинания. Тут с годами работы с магией, хочешь не хочешь, а движение маны начнешь подмечать без участия сознания, просто на рефлексах. Так, словно это какой-то инстинкт. «Виктор», — тихо произнес я, — «позади два мага, займись остальными, я разберусь с ними». Мой новый телохранитель кивнул, и в следующее мгновение ангар наполнился звуками борьбы. Я сосредоточился на магах, которые уже были готовы произносить свои заклинания. «Круг первый, ледяные шипы», — выкрикнул один из них, и воздух наполнился острыми кристаллами льда, летящими в мою сторону. «Защити», — мгновенно среагировал я, создавая перед собой магический барьер. Ледяные осколки разбились о невидимую стену, осыпаясь на пол блестящей крошкой. Второй маг не заставил себя долго ждать. Круг второй. Цепная молния. Яркая вспышка электричества устремилась ко мне, ветвясь и расширяясь. Я быстро оценил ситуацию. Эти маги были не слишком сильны, скорее всего, самоучки, которые никогда не проходили настоящего обучения. Но недооценивать их было бы ошибкой. Даже самоучка может удивить как раз из-за того, что он способен на нестандартные ходы. «Перемести», — скомандовал я, направляя свою магию на металлические балки, разбросанные по ангару. Одна за другой они взлетели в воздух и, повинуясь моей воле, воткнулись в пол, образуя своеобразный частокол между мной и магами. Молния, не достигнув меня, притянулась к ближайшей балке, с треском разряжаясь в металл. Маг, использующий молнии, выругался, явно не ожидав такого поворота событий. «Что, ребята, закоротило?» — усмехнулся я, наблюдая за их замешательством. «Может, попробуете что-нибудь посложнее?» Мои слова, кажется, только разозлили их еще больше. Маг льда снова атаковал. Круг первый. Морозная волна. Поток ледяного воздуха устремился в мою сторону, грозя заморозить все на своем пути. Но я был готов к этому, все же вполне ожидаемый ход от мага, специализирующегося на этом направлении. «Ускорь», — произнес я, чувствуя, как все процессы в моем теле ускоряются, заставляя его нагреваться. Магия, завязанная на физиологию, была чуть более опасной. Тут важно знать пределы своего тела и с помощью маны поддерживать его, чтобы перепрыгнуть предел сил. С другой стороны, магия позволяла выйти за пределы возможностей тела и не слишком рисковать собой. Тут важен был правильный баланс. Для стороннего наблюдателя могло показаться, что я просто исчез, настолько быстрым было мое движение. В мгновение ока я оказался рядом с магом молний. Он даже не успел среагировать, когда мой кулак встретился с его челюстью. Удар был точным и сильным, маг рухнул на пол без сознания, словно марионетка с обрезанными ниточками. Опытный маг, конечно, счел бы меня дилетантом. Удар с выбросом маны — простое, можно даже сказать, варварское применение силы. Но для меня оно в данной ситуации было действенным и удобным, так что почему бы и нет, я надеялся на более впечатляющую месть», — бросил я, поворачиваясь ко второму магу. Маг льда в панике начал создавать ледяную стену между нами. Круг второй, ледяной барьер, но я был готов и к этому. «Сожми», — скомандовал я, направляя поток маны на только что созданную преграду. Пространство начало стремительно сжиматься, а лед, находящийся в нем, крошится и осыпаться к ногам. Дядя Эдвард как-то сказал мне, что если ты предсказуем в бою, то обречен на поражение. Почему кто-то вроде тебя обладает столь сильной магией? Нам сказали, что ты просто низший работник бюро, новичок. Не давая противнику опомниться, я использовал перемести еще раз, но на этот раз целью была небольшая лужа на полу ангара, остатки растаявшего снега. Вода взлетела в воздух и, повинуясь моей воле, окутала голову мага плотным водяным шаром. Маг задергался, пытаясь освободиться, но я держал воду на месте. Он даже пытался использовать магию, но вовремя понял, что магия льда только убьет его, а другой он, судя по всему, не владел. Все же необходимо постигать аспект, чтобы использовать более сильные приказы, а изучать сразу несколько сложно даже с учителями. Через несколько секунд его движения стали менее энергичными, и я отпустил заклинание. Маг рухнул на пол, жадно хватая ртом воздух, но уже не представляя угрозы. «Вот видишь», — сказал я, глядя на поверженного противника, «иногда самое простое решение, самое эффективное. Урок окончен». Я обернулся, готовый помочь своему товарищу, но увидел, что Виктор уже разобрался с остальными. Бывшие сообщники Акимова лежали на полу, кто без сознания, кто постанывая от боли. «Ты их», — начал я, но не закончил фразу. «Нет, я же больше не работник бюро», — отрицательно махнул головой мужчина, обыденно пожав плечами. «С убийствами теперь надо аккуратнее». Я кивнул, чувствуя одновременно облегчение и уважение к решению Виктора. Затем я начал анализировать ситуацию. «Знаешь», — сказал я, потирая подбородок, — «это было ожидаемо, что найдутся желающие отомстить. Но вот что странно, никто не должен был знать, что именно я взял Акимова. Все, кто видел меня там, были арестованы. Значит, информация могла просочиться только от кого-то из действующих лиц во время ареста. Раньше я мог бы выяснить больше, но теперь...» Виктор нахмурился, но без особой горечи. «Без доступа к информации бюро это будет сложно. Думаю, этим все не закончится», — задумчиво произнес я. Затем, не удержавшись, добавил с усмешкой: «А ты еще спрашивал, зачем мне телохранитель? Вот тебе и ответ». Виктор посмотрел на меня с нескрываемым скептицизмом. «На таких дилетантов тебе и телохранитель не нужен, Максим. Ты и с этими-то игрался. Мне порой очень хочется, чтобы ты встретился с серьезным магом. С радостью бы посмотрел на пределы твоих сил. Я бы и сам на них не прочь взглянуть. Но ради такого искать и сражаться с сильным магом мне явно не хочется». Я рассмеялся, чувствуя, как напряжение последних минут начинает отпускать. «Ладно», — сказал я, оглядывая поверженных противников, «надо бы их определить куда-то». «Сдадим в бюро», — ответил Виктор, уже начиная связывать ближайших к нему людей. «Они могут знать что-то полезное о других операциях Акимова или вывести на других участников его сети». Я кивнул, соглашаясь с его предложением. «Пока мы занимались пленниками, я не мог отделаться от мысли, что это не просто месть за своего криминального коллегу. Точнее, они-то, может, просто и мстили, но вот тот, кто дал им наводку, кто-то явно хотел моей смерти, и этот кто-то имел доступ к информации бюро». Ситуация становилась все интереснее, и я чувствовал, как внутри разгорается азарт и ожидание от того, куда эти ниточки меня приведут. «Знаешь, Виктор», — сказал я, затягивая узел на руках одного из нападавших, «мне кажется, мы с тобой отлично сработаемся». Виктор кивнул, и я увидел, как уголки его губ слегка приподнялись в намеке на улыбку. «Согласен, Максим, но ей-богу, это худший первый рабочий день из всех, что у меня были». «Это что, намек на премию?» — прищурил глаза я. Виктор не ответил, оставив этот вопрос на меня, но молчание было довольно выразительным. Мы продолжили работу в комфортном молчании. Роман Витальевич Дорохов стоял в роскошном кабинете, обитом темным деревом и украшенном тяжелыми бархатными шторами. Воздух здесь был пропитан ароматом дорогого табака и едва уловимым запахом власти, которую желали многие, но обладали ею лишь единицы. Перед ним стоял массивный стол из красного дерева, за которым восседал мужчина, чей вид излучал непоколебимую силу и авторитет. Григорий Андреевич Северов, глава внешней разведки Российской империи, был человеком, чье присутствие заставляло даже самых храбрых людей чувствовать себя неуютно. Его стальной взгляд, казалось, мог пронзить насквозь, а седые волосы и глубокие морщины на лице свидетельствовали о годах, проведенных в самом центре имперских интриг. Роман Витальевич, начал Северов, его голос был низким и угрожающим, как рычание медведя, готового к атаке. Вы понимаете, что натворили? Дорохов стоял прямо, не позволяя себе ни малейшего признака слабости. Он знал, что любое проявление неуверенности в этот момент может стоить ему карьеры, а возможно, и жизни. Григорий Андреевич, я действовал, исходя из чего? Перебил его Северов, ударив ладонью по столу. Из собственной глупости. Вы раскрыли нашего агента, Дорохов. Агента, которого мы внедряли достаточно долго. Дорохов почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не ожидал, что его действия приведут к таким последствиям. План казался простым. Использовать связи для наводки на Темникова, устранить его руками мелких сошек. Но все пошло не так, когда вместе с этими сошками чертово бюро взяло и их агента. Я не предполагал, что это дело развернется чередой арестов, попытался оправдаться Дорохов. Эти идиоты запели соловьями, как только оказались в бюро. Мы не могли предвидеть. Не могли предвидеть? Северов поднялся из-за стола, его фигура, несмотря на возраст, источала угрозу. Мы, внешняя разведка. Наша работа – предвидеть все возможные исходы. Дорохов сжал кулаки, чувствуя, как гнев начинает закипать внутри. Но он не мог позволить себе потерять контроль. Ни здесь, и ни перед этим человеком. Это была необходимая мера для расследования, произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. Я ожидал, что во время нападения проявят себя лица, за которыми мы следим. Но они не показались, несмотря на все приложенные усилия. Это была моя ошибка, и я готов понести наказание. Северов смотрел на него долгим, пронизывающим взглядом. Затем, словно приняв какое-то решение, он тяжело опустился обратно в кресло. «Роман», его голос внезапно стал мягче, «мы с тобой знакомы уже много лет. Я помню тебя еще зеленым юнцом, только пришедшим в разведку. И за все эти годы ты ни разу не допускал таких грубых ошибок». Дорохов почувствовал, как напряжение немного спало. Он знал, что Северов не из тех, кто легко прощает промахи, но их давняя дружба могла сыграть ему на руку. Этим необходимо было воспользоваться. «Я прикрою тебя в этот раз», — продолжил Северов, «но будет штраф, значительный, и больше никакой самодеятельности без согласования со мной, понял?» «Да, Григорий Андреевич», — кивнул Дорохов. «Спасибо за понимание». «Не благодари», — отмахнулся Северов. «Просто делай свою работу. И, надеюсь, ты послушал мою рекомендацию и больше не работаешь с поляками. Они, похоже, приносит тебе больше проблем, чем кому-либо еще». Дорохов кивнул, хотя внутри все кипело от ярости. Темников, этот заносчивый юнец, который постоянно вставлял палки в колеса его планам. Если бы не необходимость сохранять видимость законности, он бы давно отправил к нему мага-убийцу, благо выход на них у него был, и решил проблему раз и навсегда. Покинув кабинет Северова, Дорохов направился к себе. Его шаги гулко отдавались в пустых коридорах здания разведки. Мужчина чувствовал, как гнев, который он так тщательно сдерживал перед начальством, начинает выплескиваться наружу. Войдя в свой кабинет, он с силой захлопнул за собой дверь. Звук эхом разнесся по комнате, заставив дрогнуть стекла в окнах. Дорохов подошел к столу и оперся на него руками, пытаясь собраться с мыслями. Все шло не так, Темников. Это имя теперь вызывало у него почти физическую боль. Как он мог недооценить его? Как мог позволить ему вмешаться в дела, которые планировались десятилетиями? И если он продолжит копать, то... Внезапно тишину кабинета нарушил короткий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, внутрь вошла молодая женщина в строгом костюме, сшитом по последней моде. Ее движения были четкими и уверенными, а взгляд – цепким и внимательным. «Роман Витальевич», – произнесла она, – протягивая ему конверт, это перехваченная корреспонденция из Польши. Она адресована сыну министра финансов. Дорохов взял конверт, отметив про себя, что печать была аккуратно вскрыта, так, чтобы ее можно было вернуть на место. Его люди знали свое дело. Он развернул письмо и начал читать, чувствуя, как с каждой строчкой его брови поднимаются все выше. Закончив чтение, он не смог сдержать нервный смех. Ситуация становилась все более абсурдной. Будь его воля, он бы сжег эту бумажку, Но, Новицкий, этот помощник польского посла знал свое дело. Он умело добавил важную информацию между строк, касательно прошлого их визита. И теперь, если письмо не дойдет до адресата, это может привести к обвинению в измене. И когда только Темников успел с ним подружиться, запакуйте письмо и пусть оно дойдет до адресата, сказал он девушке. Никто не должен знать, что оно прошло через нас. Впрочем, как и всегда, девушка кивнула и, забрав письмо, уже дошла до двери, когда Дорохов внезапно снова заговорил. И да, Елена, чтобы я больше не видел этого костюма на вас. Простите, Роман Витальевич, непонимающе обернулась работница. Он же вроде не соответствует уставу внешней разведки. Кажется, у нас есть ряд разрешенных ателье, и то, где вы закупили этот дрянной костюм, не в их списке. Почему я должен вам это объяснять? С завтрашнего дня, чтобы я его не видел. Девушка послушно кивнула и с виноватым видом покинула кабинет. Она так гордилась тем, что ей удалось купить костюм в кодексе элегантности. Они нынче очень ценились среди ее подруг, но в итоге Дорохов остался один, чувствуя, как гнев внутри не собирается униматься. Он схватил стакан, стоявший на столе, и сжал его с такой силой, что тот треснул, оставив на ладони кровавый след. «Чертов пацан!» – прошипел Дорохов сквозь зубы. «Ты лезешь туда, куда не стоит». Он открыл ящик стола и достал оттуда толстую папку. На первом листе было досье с фотографией мужчины средних лет. Имя, написанное сверху, гласило «Януш Кривский». Дорохов провел пальцем по фотографии, оставляя на ней кровавый след. «Не думал я, что придется зайти так далеко», – пробормотал он, глядя на досье. «Но ты не оставляешь мне выбора, Темников, не оставляешь выбора». Он захлопнул папку и откинулся в кресле, глядя в окно на заснеженный Петербург. Город жил своей обычной жизнью, не подозревая о тех планах, что он вынашивал. Глава 10. Экипаж все так же медленно катился по заснеженной дороге. Я смотрел в окно, наблюдая, как особняки столицы сменяются более скромными постройками окраин. Виктор сидел напротив, его взгляд был сосредоточен и внимателен, словно он ожидал новой атаки в любой момент. «Знаешь, Виктор», — начал я, ухмыляясь, — «если каждый твой рабочий день будет таким насыщенным, мне придется пересмотреть условия твоего контракта. Может, добавить пункта страховки жизни?» Виктор поднял бровь, на его лице промелькнула тень улыбки. «Заботливо с твоей стороны, ценю, но не думаю, что это необходимо, Максим. Я привык к опасности. Хотя, признаюсь, даже начало работы в бюро у меня не начиналось так весело». Я рассмеялся, чувствуя, как напряжение последних часов начинает отпускать. «Ну что ж, считай это проверкой на профпригодность. И, должен сказать, ты ее прошел на отлично». Виктор кивнул, принимая комплимент, но его взгляд оставался настороженным. Он явно не привык к такому непринужденному общению. После события в том ангаре пришлось найти нового возницу, но в остальном проблем не возникло. Наконец, экипаж остановился перед небольшим, но добротно выглядящим поместьем. Ворота открылись, словно нас ждали, и мы въехали на территорию. Я окинул взглядом сад, несмотря на зиму, он выглядел ухоженным и даже уютным. Снег покрывал ветви деревьев, создавая картину, достойную кисти художника. Мы подошли к входной двери, и Виктор коротко постучал. Дверь открылась почти мгновенно, словно за ней кто-то караулил. На пороге стоял пожилой мужчина в безупречном костюме, классический образ старшего лакея из романов. Его глаза расширились от удивления, когда он увидел Виктора. «Господин Виктор!» – воскликнул он, и его строгое лицо озарилось теплой улыбкой. «Какая неожиданность! Проходите, проходите! Хозяин у себя!» Виктор кивнул, и мы последовали за лакеем по коридорам поместья. Я отметил, что интерьер был скромным, но со вкусом. Никакой вычурности или показной роскоши, все функционально и элегантно. В целом что-то такое я хотел бы и для себя. Лакей остановился перед дубовой дверью и, постучав, открыл ее перед нами. Кабинет был под стать остальному дому, скромный, но уютный. За массивным столом сидел пожилой мужчина, чьи глаза, несмотря на возраст, светились острым умом. Увидев Виктора, он тут же поднялся, широко улыбаясь. «Виктор, мой мальчик!» – воскликнул он, подходя к нам. «Какими судьбами?» – Виктор пожал протянутую руку, и я заметил, как напряжение покинуло его плечи. «Здравствуйте, Борис Аркадьевич! Простите за неожиданный визит. Позвольте представить вам Максима Николаевича Темникова». Я шагнул вперед, протягивая руку. «Рад знакомству», — сказал я с улыбкой. Борис Аркадьевич окинул меня внимательным взглядом, словно оценивая, а затем крепко пожал мою руку. «Взаимно, молодой человек, друг Виктора, мой друг. Этот парень когда-то спас мне жизнь, знаете ли, я у него в неоплатном долгу». Я вопросительно посмотрел на Виктора, но тот лишь слегка покачал головой, давая понять, что эта история для другого раза. Но меня, скорее, удивляло то, что у него вообще были связи такого рода. Все же до встречи со мной Виктор казался чуть ли не бездушной машиной для исполнения приказов. «Итак», — продолжил Борис Аркадьевич, возвращаясь за свой стол, «что привело вас ко мне?» Виктор слегка прокашлялся. «Борис Аркадьевич, я не хотел вас беспокоить, но дело в том, что моему другу нужно подобрать подходящее поместье. Я подумал, что вы могли бы помочь, несмотря на то, что больше этим не занимаетесь. Но знаете, нужно кое-что особенное, как вы умеете. Ох, мой мальчик, ты же знаешь, что для тебя все, что угодно». Глаза мужчины загорелись интересом. Он открыл ящик стола и достал оттуда несколько папок с документами. «Максим Николаевич, подойдите-ка сюда», — сказал он. Я приблизился к столу, ожидая увидеть планы роскошных особняков с витиеватыми лестницами и золочеными куполами. Мне почему-то казалось, что сейчас я буду слушать о богатой истории каждого жилья и его необычайном интерьере. Но вместо этого Борис Аркадьевич разложил перед собой три схемы, больше похожие на военные карты, чем на планы жилых домов. «Вот, смотрите», — начал он с энтузиазмом, которого я никак не ожидал от человека его возраста. «У меня есть три варианта. По красоте они, конечно, все хороши, но самое главное — это безопасность». Я удивленно поднял бровь, но промолчал, давая ему продолжить. «Вот это поместье», — он указал на первую схему, — «расположено на небольшом холме. Отличный обзор на все четыре стороны. Легко организовать круговую оборону, подступы непростые. А вот здесь его палец переместился на другой участок плана, можно разместить магические ловушки. Никакой злоумышленник не пройдет незамеченным».